«Барышню не тревожьте», — первым долгом распорядилась Фэнзе. Они направились в комнаты служанок. Так как Сы Ци приходилась жене Вань Шаньбао внучкой по женской линии, Фэнзе захотелось посмотреть, не станет ли жена Вань Шаньбао в чем-либо покрывать девушку. И она внимательно следила, как та обыскивала вещи Сы Ци. У служанок, вещи которых были осмотрены первыми, обнаружить ничего не удалось. Но когда очередь дошла до сундука Сы Ци, жена Ван Шаньбао для вида порылась в нем и стала закрывать его со словами: «Ничего особенного здесь нет». «Что это значит?» — запротестовала жена Джоу Жуя. «Есть ли, нет, все равно надо обыскивать тщательно, иначе будет несправедливо». С этими словами она сунула руку в сундук, вытащила оттуда пару мужских носков, атласные туфли и небольшой сверточек. Когда его развернули, в нем оказался маленький жезл, символизирующий слияние двух сердец и письмо. И все это было передано Фэнзе. Поскольку Фэнзе давно управляла хозяйством, ей часто приходилось читать письма и проверять счета, она была немного грамотной. Она взяла у жены Джоу Жуя письмо, написанное на красной бумаге, и принялась читать его. «Когда в прошлом месяце ты приезжала домой, родители обо всем догадались. Но поскольку твоя барышня еще не вышла замуж, наше заветное желание неосуществимо. Если возможно встретиться с тобой у вас в саду, сообщи мне через мамку Джан. При встрече мы сможем поговорить лучше, чем дома. Непременно приходи, четки из ароматного дерева, которые ты посылала, я получил. В знак моей любви посылаю тебе мускусный мешочек. Прими его. Твой двоюродный брат Пань Юань». Фэнзе невольно рассмеялась. Жена Ван Шаньбао даже не предполагала, что между Сы Ци и ее двоюродным братом существует какая-то любовная история, и при виде туфель невольно смутилась. Услышав затем, как засмеялась Фэнзе, прочитав красную бумагу, она спросила: «Наверное, это счет, и там есть ошибки, потому что вы смеетесь, госпожа». «Да-да», — подтвердила, улыбаясь Фэнзе, «но этот счет невозможно подсчитать». «Твоя фамилия Ван. Ты бабушка Сы Ци. Значит, и ее двоюродный брат должен носить фамилию Ван, откуда же взялся Пань?» Услышав такой вопрос, женщина сначала крайне удивилась, но так как увернуться от прямого ответа было невозможно, она нехотя стала рассказывать. «Тетку Сы Ци отдали замуж в семью Пань, поэтому ее брат и носит фамилию Пань. Это тот самый Пань Юань, который недавно сбежал». «Ну вот и хорошо», — улыбнулась Фэнзе. «Сейчас я тебе прочту, что здесь написано». Она прочла письмо вслух, от страха все растерялись. Таким образом, жена Ван Шаньбао, которая взялась вскрыть проступки служанок, неожиданно поймала собственную внучку. Это смутило и рассердило ее. Жена Джоу Жуя и три другие женщины, слушая Фэнзе, даже высунули языки от удивления и укоризненно качали головой. «Ты слышала, тетушка?» — воскликнула жена Джоу Жуя. «Разговаривать больше не о чем, все ясно. Что ты скажешь?» Жена Ван Шаньбао не знала, куда деваться от стыда. Пристально глядя на нее и посмеиваясь, Фэнзе говорила жене Джоу Жуя: «Вот здорово! Матери незачем было стараться, девчонка сама нашла себе жениха». Жена Джоу Джуя тоже ехидно улыбалась. Жене Вань Шаньбао не на ком было сорвать свой гнев,